Дельфийский оракул. Свойственное всему миру в древности убеждение, что боги непосредственно обращаются к людям, и вера в то, что такое общение отчасти выражается в известных откровениях богов, породили множество учреждений, среди которых самыми значительными являются оракулы. Оракулов в Греции было несколько, но ни один из них не приобрел такого значения и уважения, как Дельфийский, посвященный богу Аполлону. В Факиде, в диком ущелье горы Парнас, находится пещера с трещиной в земле. Через эту трещину выходит газообразование и испарение, производящие опьяняющие действия. Над этой дымящейся трещиной установили треножник, на который садились жрица, называемая Пифией. Испарения, поднимавшиеся из трещины, приводили Пифию в исступление. В подобном состоянии, считавшемся доказательством того, что она вдохновилась Аполлоном, Пифия произносила бессвязные и отрывочные слова. Жрецы из этих слов слагали гекзаметрами предсказания, которые согласовывались с данными обстоятельствами. Эти предсказания часто заключали в себе двусмысленные ответы на предложенные посетителями вопросы, касавшиеся как отдельных лиц, так и целых государств. В Греции, особенно у дарийских племен, не предпринималось ничего сколько-нибудь важного для предварительного мнения об этом дельфийского оракула. Считается, что первые Олимпийские игры учредил Геркулес, а возобновил их Ифит, царь Элиды, современник спартанского Ликурга. Дельфийский оракул на вопрос Ифита о возобновлении игр не только одобрил это намерение, но и предписал, что все государства, которые будут принимать участие в этих играх, устраивали перемирие на время игр для того, чтобы они могли проходить как можно спокойнее и чтобы на них могли стекаться все эллины. Всеобщее уважение, которым пользовался этот оракул, в том числе и за пределами Греции, выражалось в богатых приношениях звонкой монетой, драгоценностями, произведениями искусства, наполнявшими храм, на котором знаменательная надпись гласила «Учитесь познавать самого себя». Охраняли эти священные жертвоприношения жрецы, состоящие из почетных граждан Дельф. С течением множества иностранцев непосредственные празднества и процессии обеспечивали и занятость, и выгоды всем дельфийским жителям. Влияние дельфийского оракула в первые времена было по большей части благотворно. Нередко сила его прорицаний, имевших величайший авторитет, предотвращала раздоры и кровавые столкновения. Таким образом, этот оракул составлял связующее звено между греческими племенами, разъединенными взаимным соперничеством. Позже, вероятнее всего, с началом Пелопоннесской войны, этот оракул стал приходить в упадок из-за усилившейся продажности жрецов и возраставшего просвещения народа. В конце концов, он стал предметом презрения и насмешек. Сестры Горгоны. Забытое прошлое или неизвестное будущее? Их было три сестры. Старшие были бессмертны, младшая смертна. Но она была самой страшной, ее взгляд превращал людей в камень. Так рассказывают древнегреческие мифы о сестрах Горгонах – Сфейно, Эвриале и Медузе. Первые древнегреческие мифы были записаны в VI веке до новой эры. До этого сотни и сотни лет предавались от поколения в поколение, с каждым пересказом все больше и больше превращая возможную страшную правду в красивую и жутковатую сказку для детей. Попробуем взглянуть на миф о Медузе Горгоне и ее сестрах с точки зрения человека конца XX века, сравнивая увиденное с мировосприятием человека VI века до новой эры, и предположить, не возникло ли за это время устных рассказов подмена понятий в описаниях Горгон, закрепившейся навсегда при записи в VI веке до новой эры. Сефейно и Эвриала, кроме их бессмертия и старшинства, о них в мифах ничего нет. Вот это и странно. Бессмертные сказочные персонажи довольно часто обретают бессмертие в фольклоре боги-олимпийцы, Кощей, Баба-Яга и так далее и тому подобное. И являются героями очень многих сказок. Если старшие горгоны появились и тут же исчезли из мифов, оставшись только в мифе о своей младшей сестре Медузе, больше нигде не упоминаясь, то можно предположить, что как раз здесь и произошел первый случай подмены понятий на бессмертные Софейно и Эвриала. А бессмертие, то есть они вреда людям не причиняли. Но если старшие горгоны могли быть безвредны, то чем они занимались бессмертие? Многие исследователи высказывали предположение, что в древности люди умели размягчать камень. Многие древние постройки в различных частях нашей планеты, чей возраст современные ученые подчас затрудняются определить, египетские пирамиды и сфинкс, инкские сооружения в Перу, ведические храмы в Индии и так далее и тому подобное, построенные из каменных глыб очень часто неправильной формы и огромного даже для современных подъемных устройств веса, без всякого возвышающего материала, так, что в стыке не проходит лезвие ножа и не протекает вода. Если предположить, что древние строители умели размягчать камень до состояния жидкого бетона, то, заливая его порциями, они пользовались опалубкой, и в тех случаях, когда порция была последней с края, опалубка могла прогибаться, создавая после затвердения иллюзию взбухания крайних камней. Подобное можно видеть по краям построенной инками стены Куско, Перу. И в таком случае, чтобы как-то украсить свое сооружение, древним зодчим вовсе не надо было целыми годами выбираться из сил, зубилом и кувалдой высекая изображение. Достаточно было размягчить поверхность камня до консистенции пластилина, чтобы, может быть, за день-два сформировать изображение. Этим делом, возможно, и занимались старшие горгоны. Очевидно, это только предположение автора и вдобавок сделанное от противного. Если Медуза превращала в камень, то Софейно и Эвриала могли камень размягчить, причем одна из них могла быть только поверхностной. Что же касается их безвредности, то неоднократно в различных статьях мелькали сообщения о жабах и лягушках, которых находили живыми внутри даже гранитных камней. Не будем обсуждать, почему они были живы, пусть биологи объясняют. Но как эти земноводные вообще попали внутрь камней? Уж не побывали ли когда-то в этих местах находок Софейно и Эвриала? Все вышеизложенные о старших горгонах мысли сводятся автором к следующему предположению. Софейно и Эвриала были предположительно первым и вторым образами некоего аппарата, который мог изменить структуру строения мертвой и живой материи. Примем как версию и посмотрим теперь на младшую из горгон Медузу. Она была смертна, но ведь она превращала людей в каменные статуи и, следовательно, несла смерть живым существам. Весьма возможно, что и здесь при пересказках произошла подмена так же, как и с ее бессмертными сестрами. Несмертная Медуза, а несущая смерть, смертоносная. Посмотрим на младшую сестру сначала глазами древних. Длинное чешуйчатое змееподобное тело, чешуйчатые крылья, медные руки, на голове вместо волос ядовитые змеи. Во рту клыки, вся сверкает на солнце, как золото. Так описывали Медузу Горгону древние пересказчики. А с чем они могли сравнить и как описать нечто им неизвестное и непонятное? Приведем пример начала XX века. 1920 год, Гражданская война. Южный фронт, Каховка. Одна из частей Красной армии бросилась в паническое бегство, так как, по уверениям бойцов, на них вдруг поехали огромные железные хаты, ведя огонь. Так описывали малограмотные люди, никогда не виданные ими до этого танки. Это произошло в веке 20-м. Что же могли сказать предки, столкнувшиеся с чем-то неизвестным и непонятным? Теперь попробуем взглянуть на Медузу Горгону по-современному. Покрытый пластинами длинный цилиндрический корпус золотистого цвета, солнечные батареи, к передней части подведены из корпуса провода высокого напряжения. Отверстие спереди окружено по периметру некими стержнями, две стойки-штанги для установки и крепления. Могла ли так выглядеть Медуза Горгона? Может быть. В мифе говорится, что Медуза Горгона не могла иметь детей. это как бы подчеркнуто. Но почему бы не предположить, что и здесь та же подмена, как бессмертием и смертностью? Немедуза могла иметь детей, а бездетными становились те, кто слишком долго находился рядом с ней. Это предположение допустить можно, так как мы имеем очень и очень мало данных о горгонах. Попробуем посмотреть на эту бездетность повнимательней, используя все, что можно выудить из древних мифов. Когда Персей отрубил Медузе голову, из ее тела вышли крылатый конь Пегас, великан Хрисаор, и пролилась на землю темная кровь. Оставим пока в покое Пегаса и кровь, и взглянем на Хрисаора. Он был отцом Ехидны, полудевы, полузмеи, трехголового и шестиногого великана Гериона, дедом трехголовой Химеры, трехголового пса Кербера, Цербера, девятиголовой Лернейской гидры и других чудовищ из мифов. На атолле Бикини после многолетних ядерных испытаний появилась порода птиц, утративших перья и способность летать, но умеющих рыть бывшими крыльями норы. После атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в Японии рождались дети-инвалиды с физическими уродствами. В Чернобыльской зоне после катастрофы родился двухголовый и пятиногий теленок. А дети и внуки Хрисаора кем были, если судить по их описаниям? Похоже, они были мутантами, то есть Хрисаор мог, видимо, влиять на наследственность. Но что могли знать о влиянии радиации на наследственность в начале 20 века, не говоря уже о временах более ранних? Абсолютно ничего. Но тем не менее, Хрисаор рождал чудовищ даже в третьем поколении, чем кроме радиоактивного облучения мы в 20 веке можем это объяснить. Сделаем допуск, что Хрисаор – это нечто радиоактивное, и попробуем взглянуть на Метузу в первом приближении. Радиоактивно и взглядом обращает в камень. Взглядом, то есть в пределах прямой видимости. А есть ли в нашей эпохе аппарат, который в пределах прямой видимости на расстоянии может осуществлять какую-либо работу? Смотрим энциклопедический словарь. Лазер. Английская аббревиатура «лазер» в полном переводе означает – усиление света в результате вынужденного излучения. Источник оптического излучения, характеризующегося высокой направленностью и большой плотностью энергии. Существуют лазеры газовые, жидкостные, твердотельные и так далее. В лазерах происходит преобразование различных видов энергии в энергию лазерного излучения. Главный элемент лазера – активная среда, для образования которой – используют воздействие света, электрический разряд в газах, химической реакции, бомбардировку электронным пучком и другие методы накачки. Лазеры перспективны для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Так сказано о лазерах в СЭС, изданном в 1988 году. А что если могли сказать о термоядерном синтезе, при котором происходит превращение одних элементов в другие, в том же VI веке до новой эры? В средние века это называлось философский камень, а еще раньше могло называться взглядом Медузы Горгоны. Итак, поговорим о лазере, осуществляющем на расстоянии управляемый термоядерный синтез. А возможно ли это? Для управляемого термоядерного синтеза, термояда, нужна плазма с температурой примерно 60 миллионов градусов. При определенных величинах время удержания плазмы составляет 1 секунду. Этого, в принципе, достаточно, чтобы синтез пошел. Причем отдача энергии будет больше, чем потребление ее устройством термоядерного синтеза. Для удержания плазмы физики пришли к решению использовать камеры в виде тороидов-бубликов, замкнув жгут плазмы в круг и удерживая его от касания стенок камеры магнитным полем. Так устроены, например, ловушки токамаки, и в них уже были получены температуры в десятки миллионов градусов. Магнитные ловушки токамаки огромны по размерам, а нельзя ли их уменьшить? Теоретически можно, отвечают физики, если заставить кольцевой плазменный шур приобрести форму замкнутой в кольцо пружины и придать этой пружине вращение со сверхзвуковыми скоростями. Расчеты показывают, что при этом пружина превратится в бублик, и стенки этого бублика приобретут свойства твердого тела. Это кажется парадоксом, но именно так утверждают теория и расчеты. Получается замороженная плазма, почти твердая кольцевая структура, если говорить инженерным языком. Не будет ли эта структура иметь сверхвысокую температуру, не знает никто. И не здесь ли может возникнуть холодный термоядерный синтез? Теперь представим, что в полое кольцо вращающейся плазмы извне падает луч лазера. Он возбуждает частицы плазмы на внешней поверхности тороида, сообщает им энергию. Если лазер мощный, то энергии достаточно для процесса синтеза, легкие ядра начинают сливаться. Выделяется энергия термояда. Такое лазерное зондирование может оказаться очень удобным, так как вращающаяся плазма уже готова к реакциям синтеза. Ее плотность велика. Пусть плазма стала замороженной, но до какой температуры? Даже 10 тысяч градусов – достаточно большая температура, и требуется охлаждение аппарата. А как-то при такой температуре синтез трудно назвать холодным. В природе известен такой феномен, как шаровая молния. По предположениям физиков, это не что иное, как плазмоид – природное возникновение относительно устойчивого вращающегося сгустка плазмы, образованного сильнейшим воздействием мощного линейного атмосферного разряда – молнии – при попадании в Землю в абсолютном большинстве случаев. Если бы шаровая молния имела температуру даже в несколько сотен градусов, то при своем проплывании мимо различных объектов она могла бы вызывать, если не пожары, то хотя бы следы легкого обугливания. Обычно все несчастья происходят при самоликвидации шаровой молнии, но и здесь бывают исключения. Шарик иногда просто утекает в какой-либо предмет, не причиняя практически никаких повреждений. Получается, что у шаровых молний бывает различная температура при самоликвидации и, возможно, при жизни, вплоть до температуры окружающей среды, и, следовательно, плазма в шаровой молнии может быть действительно холодной. Температура внутри линейной молнии, порождающей шаровую, достигает по разным данным от 100 тысяч до миллиона градусов, в зависимости от мощности разряда. Однако можно утверждать, как видно из примера, что горячее рождает холодное. Теперь снова посмотрим на медузу Горгону. Длинное чешуйчатое цилиндрическое тело, ушники плазащитные или пластины, предохраняющие корпус аппарата от нагрева снаружи. Именно снаружи, но об этом чуть дальше. Чешуйчатые крылья. Панели солнечных батарей на спутниках действительно напоминают крылья. И кроме того, собраны из квадратов или прямоугольников на чешую довольно похожи с точки зрения древних пересказчиков. Ядовитые змеи вместо волос на голове. Энергия, подаваемая к рабочей головной части, должна, наверное, иметь большую мощность. Прикосновение же к силовым проводам, кабелям, могло иметь тот же результат, что и прикосновение к ядовитой змее – смерть. Пегас и темная кровь, если медуза была, как мы предполагаем, устройством управляемого термоядерного синтеза, то она должна была иметь систему внутреннего охлаждения, возможно, комбинированную, жидкую и газовую. Какой жидкий антифриз мог применяться в медузе, неизвестно. Но летающий пегас мог быть, например, гелием из системы газового охлаждения. Пасть с клыками, расположенной по периметру отверстия излучателя, стержни, могли, возможно, создавать направленное магнитное поле в виде трубы, по которой лазерным импульсом мог выбрасываться из медузы плазмоид. Движение его в магнитном поле могло происходить со скоростью лазерного луча, то есть со скоростью света, и при попадании в мишень та оказывалась внутри плазменного пузыря. Мгновенно происходила реакция холодного термоядерного синтеза, превращающая живую материю в... А во что могла медуза Горгона превращать кого-то или что-то?